Глава 17. Сегодня был важный день. Этот дурацкий конкурс талантов. Не то чтобы я сильно переживала, но бегающий в панике народ не мог не раздражать, а спокойствие в природной магии жизни — самое главное. То есть ведьма убить может и в состоянии близком к ярости, а вот вырастить цветок или лечить — нет. Тут нужна уравновешенность и сосредоточенность. Я попыталась скрыться в своей комнате, но не тут-то было. Анна, Милена и, как ни странно, сестры Пелестро в количестве 2 штук пришли проведать. Мою, в удивлении вскинутую бровь, они проигнорировали и протиснулись в помещение, хоть я их и не приглашала. «А у тебя тут миленько», — Анна с удовлетворением огляделась. Не то что в нашей старой коморке. Вообще понять не могу, почему нас туда поселили. «Её-то понятно», — иронично прокомментировала Альберта. «А вот чем ты так не угодила, леди Денасио, я не знаю». «Я?» — моя бывшая соседка в явно притворном удивлении прикрыла рот рукой, но продолжила нормальным голосом. «Я ей не угодила моей светлой матушкой». «Она сама светлая, не поняла я». «Ага. Знаешь, почему ты ей нравишься?» «Да я бы не... нравишься!» Закивали Альберта и Милена одновременно. «Так вот, ты сильная, по ее понятиям, личность, готовая отстаивать свою точку зрения. А моя матушка — мягкий и добрый человек, которого очень расстраивают сплетни про нее, моего папеньку и их дочь-полукровку. И леди Денасио не упускает ни одного шанса над ней поиздеваться. Вот так я и оказалась в той конуре. Хорошо все-таки, что тебя переселили». «А что там случилось-то? Лорд Коронеро бегает 3-й день какой-то озабоченный». «Да ничего особенного. Магическая защита на двери испортилась. Вот и все». «Ага. И из-за этого тебя переселили. Ври больше», — фыркнула Альберта. «Ну а что я им могу еще сказать, если меня очень настоятельно просили этого не делать?» «Да отстаньте вы от нее!» Впервые в разговор вмешалась Лориана. «Не хочет говорить, не надо». Уверена, Дерек не упустил шанса нагнать таинственности и страха. Я вздохнула с некоторым облегчением. Не то чтобы я подозревала кого-то из них, но все же безопаснее будет промолчать. Когда 2 дня назад около двери меня встретила представительная делегация, я немало испугалась. Думала, что это связано с ночным вояжем. Однако все оказалось проще. Отсутствие заклинания доступа, того, что я сама собралась проверить, заметила служащая, принесшая одежду для конкурса. Сначала она подумала, что я в комнате, но когда после настойчивого стука и просьб впустить никто не откликнулся, вызвала подмогу. Вдруг мне там стало плохо. Как раз момент взлома двери я и застала. Подумала, что, увидев меня, все облегченно вздохнут, однако лорд Коронеро нахмурил брови и учинил мне форменный допрос с пристрастием. Я долго думала, говорить ли про стекла в туфлях, но решила, что все же не стоит. Во-первых, мне бы пришлось рассказать и, возможно, показать, насколько хорошо я владею ведьминским отводом глаз, не говоря про лечение. Во-вторых, это не такая уж существенная деталь на фоне взломанного заклинания. Дело в том, что такие сложные чары созданы для защиты от настоящих профессиональных воров, и разрушить их не так-то просто. То есть защита была на должном уровне, а значит, человек, сделавший все это, профессиональный преступник, просто взял и подсыпал стекло в туфли. По мне так попахивает каким-то фарсом. Впрочем, ловить воришек не моя работа. Вот пусть и думают ответственные люди, что с этим делать. Меня под пристальным взглядом лорда Коронеро заставили проверить все вещи. Вдруг что-то украли. Но все было на месте. Единственное, чего я не поняла, это почему кухня и целительский кабинет не охраняются такими же чарами. Но потом меня просветила Лорианна. Оказалось, что эти заклятия можно настроить на всего лишь несколько человек, например, семью, но они не могут работать в общественных местах, просто распадаются от перегрузки. Леди Денасио, подумав пару мгновений, решила, что здесь мне оставаться небезопасно, и меня перевели на третий этаж в огромную и благоустроенную комнату. Как выяснилось, вовсе не все каморки одинаковы. Когда замок был тюрьмой, все происходило с точностью до наоборот. Четвертый этаж — одно, двухместные комфортабельные камеры для сильных мира сего, либо слишком опасных. А на третьем ютились на нарах в три ряда обычные люди по 20 человек в помещении. Думала, что тут мне станет совсем плохо из-за гиперчувствительности. Все же больше отрицательных эмоций, но вышло неожиданно наоборот. Я чувствовала только отголоски, тоски, но особенного страха и боли нет. Это мне позволило привести мысли в порядок перед испытанием. Да и светло-бежевые тона новой спальни с какой-то воздушной, будто вырезанной из облаков мебелью, теплым ковром, огромной ванной и зеркалом в полный рост позволяли как-то расслабиться. Никогда не думала, что для меня так важен комфорт. «Тебе тогда точно нужно выходить за богатого», — хмыкнула Милена. «Ой, кажется, я сказала последнюю фразу вслух. Слишком углубилась в себя. И это вместо того, чтобы наблюдать за поведением гостей. Сейчас нужно быть особенно внимательной и аккуратной. Девочки решили помочь мне собраться на конкурс, но я от их предложения отказалась наотрез. Слишком уж меня напугало предвкушающее лицо Альберты. Нет уж, спасибо, но я как-нибудь сама справлюсь и с прической, и с обыкновенным черным платьем, которое мне принесла служащая. В этот раз все выступать будут в одном и том же, чтобы не отвлекать зрителей от талантов. Ага, не отвлекать. Я, конечно, ничего не понимаю в мужчинах, но вряд ли тонкие тесемки, глубокое декольте и разрез до середины бедра созданы именно для этого. Лишь немногим удалось убедить леди Денасио изменить фасон платья, ведь оно совершенно не подходит для быстрого танца или боевых искусств. Да, были такие девушки. К счастью, удалось выдворить своих помощниц до того, как я начну опаздывать. Они-то были уже при параде, а я слишком долго решала, какую сделать прическу. С одной стороны, строгой подходит больше, чтобы не отвлекать от действа, с другой — тонкие лямки и почти полностью оголенные шея, ключица, грудь вызывали безотчетное желание прикрыться хотя бы волосами. Так что смазываем их лосьоном, лицо кремом, капаем эликсир в глаза, и вот перед зеркалом стоит роскошная девушка в черном длинном струящемся платье, с блестящими волосами и глазами, и очаровательной улыбкой. Ответить бы еще самой себе на вопрос, зачем я это делаю, кому хочу понравиться. Не Клаусу Морентину же. Я вошла в обеденный зал одной из последних. На этот раз над нами тоже не стали издеваться и оставили столы и стулья. Еще одно многочасовое стояние я бы не выдержала. Сначала была пламенная речь леди Фронто, а потом вышла леди Денасио. «Милые девушки», — ехидно улыбнулась она, — «сегодня вы все здесь для демонстрации своих талантов. Напоминаю, что конкуренция должна быть честной, и юной леди не пристало выражать негативные эмоции нигде, тем более на публике. И не забудьте, идет съемка». Ага, это намек на то, чтобы никто не делал презрительное или брезгливое выражение лица, как у нас обычно Амирана любит. «Также хочу вам представить нашего сегодняшнего приглашенного наблюдателя. Он не будет принимать окончательное решение, но свое мнение составит. Прошу, встречайте лорд-канцлера Морентино». Ой, что тут началось? Все вскочили и зааплодировали, хотя он еще даже и не вышел. Мне пришлось тоже встать, чтобы не выделяться. Через несколько мгновений на сцене появился подтянутый, достаточно молодой мужчина с темными, но уже кое-где серебрящимися благородной сединой волосами. На мой взгляд, он был красив, но не как смазливый мальчишка, а как настоящий мужчина. Вот только хищное выражение лица и пронизывающий взгляд портили все впечатление. Я бы от такого человека предпочла держаться подальше. Темные поедали его глазами, да и светлые не отставали, как я заметила, а мне было не по себе. Вопреки положенным церемониям, мужчина не стал нам ничего говорить или как-то приветствовать и поддерживать, лишь окинул взглядом, кивнул и подошел к небольшому столику на одну персону, окруженную от зала ширмой. Там еще кто-то сидел, но я так и не поняла, кто. С моего места этого уже видно не было. Нам подали закуски. Что-то рыбное на маленьких тарталетках, но кусок в горло никому не лез. Одно дело просто так показать себя, другое — под неусыпным взглядом жениха. Нас стали приглашать одну за другой. Кто-то что-то блеял, называя это песней, кто-то читал стихи, это было еще хуже. Танцевали неплохо, кроме одной странной девушки, которая двигалась так, будто в нее попал разряд молнии. Вызвали Лориану с Альбертой вместе. Они показывали учебный бой, а я сидела с открытым ртом. Никогда не думала, что ведьмы могут сражаться, как боевые магини. Искры и обломки энергетических щитов летели во все стороны. Воздух гудел от силы. Это было потрясающе. Еще мне понравилось выступление Милены. Вопреки своим словам, она показывала иллюзии. Через минуту и огромное напряжение сил, что было видно по белому, как бумага, лицу, над сценой воспарил переливающийся замок. Мне кажется, я даже видел его изображение в одной из книг. Он стоял на границе где-то в горах. Величественно, красиво, необыкновенно. Правда, такую объемную иллюзию она смогла продержать лишь пару десятков секунд. Обидно, что пока все восхищенно смотрели на плывущий в воздухе великолепный замок, сам лорд Морентино только бросил взгляд и повернулся к своему собеседнику. Он вообще почти не обращал внимания на то, что происходит на сцене. Через некоторое время вызвали меня. Как ни странно, но я вовсе не волновалась. Наоборот, на меня снизошло вселенское спокойствие. То, что надо для заклятия жизни. Я вышла на сцену, тряхнула гривой волос, откидывая их назад, чтобы не мешались, и вытащила из мешочка отросток розы. Ничего особенного я бы не показала, если бы тут, рядом со мной, был горшочек с землей и немного воды. Две основы жизни, две базовые для нас силы природы. Не стихии, а то, к чему можно воззвать, попросить помочь. Но всего этого у меня не было. Сбросив заклинание сохранения, я на вытянутой руке показала всем небольшой отросток, вкачивая в него через контакт с кожей жизнь. Не свою личную, конечно, магический резерв. Очень немногие без помощи заклинаний и амулетов могут контролировать свою силу настолько, чтобы воздействовать на предмет напрямую. Я могла. Возможно, из-за того, что силы этой хватит лишь на пару таких вот роз. Чернок дрогнул, и вот уже набухла первая новая почка, тут же раскрывшаяся листком, потом еще и еще. Через пару минут с моей ладони свисало несколько длинных до пола отростков вьющегося цветка. А еще через несколько секунд налившиеся бутоны разом раскрылись темно-алыми цветами. Кто-то в зале ахнул, зааплодировали. В этот момент я почувствовала взгляд, прожигающий, как расплавленное олово, подняла голову. На меня очень внимательно, изучающе, будто я букашка под увеличительным стеклом, смотрел сам лорд-канцлер. Тут мое спокойствие дало сбой. Подогнулись ноги, чуть дрогнули руки. Я огромным усилием воли устояла под этим давящим, мощным взглядом, но расправила плечи, вздернула подбородок вверх и улыбнулась обворожительной улыбкой, глядя прямо на него. Что-то непонятное вспыхнуло в его глазах. И я, не выдержав, поспешно отвела взгляд.